Эвакуатор. Ирке. Соленый морской ветер нес золу и пепел нам лицо. Дафна дю Марье. Ребекка. Пришли и сказали, дитя мне страшно. Пришли и сказали, что он уходит. Зажгла я лампу, дитя мне страшно. Зажгла я лампу и пошла к нему. У первой двери дитя мне страшно. У первой двери пламя задрожало. У второй двери дитя мне страшно. У второй двери пламя заговорило. У третьей двери дитя мне страшно. У третьей двери пламя умерло. А если он возвратится, что мне ему сказать? Скажи, что я и до смерти его продолжала ждать. Миттерлинг, 12 песен. Кто вышел, кто пришел, кто рассказывает, кто умер? Лев Толстой.